как его год продержали в тюрьме, он бы перестал здороваться с этим человеком. Впрочем, к тому времени среди его знакомых уже никто не одевался под товарища Сталина. Люди прозрели. Ландау словно боялся, что знаменитости заважничают. Иначе как объяснить его стремление подшутить над знаменитостью? Аспиранты Льва Давидовича надолго запомнили случай с Полем Дираком. Надо сказать, что Дау относился к этому английскому физику с глубоким уважением. Любил его за необыкновенно веселый и открытый характер и чрезвычайно высоко ценил его работы. Дау повторял, что Дирак трижды заслужил право принадлежать к высшему, нулевому классу за создание квантовой механики, за релятивистскую квантовую теорию электрона и за квантовую электродинамику. И вот в 1932 году Поль Дирак прибывает в Харьков, чтобы участвовать в конференции, организованной Ландау в ОФТИ. Он выступает на семинаре с лекцией. Ландау сидит недалеко от доски. Аспиранты за столом, а Дирак пишет на доске формулы и, продолжая объяснять, ходит от доски к окну и обратно. Каждый раз, когда он поворачивается спиной к Дау, который с ним в чем-то не согласен, тот тихонько произносит: «Дирак, дурак, Дирак, дурак». Дирак поворачивается лицом. У Дау рот закрыт, и выражение совершенно невинное. Он считает, что нельзя догадаться, что это он произносит глупый стишок. Но на самом деле глаза его выдают. Слишком уж сияют от проделки. Наконец лектор кончил, положил мел. И вдруг... Кто бы подумал, что он успел так хорошо изучить русский язык? Повернувшись к Дау, он говорит: «Сам дурак, сам дурак». Аспиранты чуть не умерли со смеху. В Харькове Ландау впервые выступает как лектор. Он стал читать специальные курсы теоретической физики для экспериментаторов. Это и было начало знаменитого «теор минимума», о котором речь впереди. Начал он читать лекции и студентам. Вначале в механико-машиностроительном институте, а затем в Харьковском университете. В первом он занял кафедру теоретической физики, во втором — кафедру общей физики. До него в университете кафедрой заведовал профессор Андрей Владимирович Желяховский, читавший по старинке нудно. 24-летний лектор покорил студентов. Влюбленный в свою науку, он сам увлекался тем, о чем рассказывал. Ему нетрудно было увлечь и слушателей. В его лекциях были ясность и четкость, стремление изложить все как можно понятнее. На лекции приходили студенты из других факультетов, приезжали из других институтов. Представьте себе очень молодого преподавателя, который на первой же лекции заявляет студентам: «Меня зовут Дау. Я ненавижу, когда меня зовут Львом Давидовичем». Это не помешало ему стать одним из самых уважаемых лекторов. По окончании занятий его окружали студенты. Он отвечал на все вопросы и подолгу беседовал с ними. Это было общение, без которого Дау не мог жить. Недаром впоследствии, выводя формулу счастья, Дау сделает общение одной из трех составляющих счастливой жизни. По его подсчетам, каждый должен уделять общению с людьми треть времени. Юлия Викторовна Трутень, прослушавшая курс лекций Ландау в Харьковском университете, вспоминает, что когда звенел звонок, Льва Давидовича брала в кольцо толпа. Он выходил из аудитории, разговаривая со студентами, обступавшими его со всех сторон. Не было в Харькове преподавателя, лекции которого имели бы такой успех. Многие студентки были влюблены в молодого профессора. Когда он читал лекцию, у него было прекрасное лицо, особенно глаза.